Глава 4. Темнота. Непроглядная темнота, лишь изредка разряжаемая редкими группами бледных огоньков, то и дело скрывающихся за проплывающими внизу массивами облаков. Вдруг стало медленно, но неуклонно светлеть, чтобы через несколько бесконечно долгих минут свиниться небесной бирюзой океана, блестящей барашками волн в лучах восходящего светила. Кирилл, заложив руки за спину, стоял посреди мостика и, покачиваясь на пятках, задумчиво смотрел на экран, словно любуясь открывающимися с орбиты красотами древней планеты. — Капитан, нужно принять решение, — сказала появившаяся рядом с ним Гера. Мы идем уже на четвертый заход, предлагая осуществить посадку в точке предыдущего базирования. Кир покосился на голограмму, затем вновь перевел взгляд на экран. Гера, скажи, мне одному кажется странным отсутствие на орбите не только спутников наблюдения, но даже сигнального маяка, сообщающего о статусе планеты. Это действительно довольно странно, капитан. — ответила компьютерная девушка. — По данным Трабра, маяк был установлен Себезом более 1500 лет тому назад. Тогда же на планете была создана научная база. — Пробовала с ней связаться? — Да, к сожалению, ответа нет. Возможно, программа была свернута по каким-либо причинам. — Может, оно и так, — пробормотал он задумчиво, затем тряхнул головой, словно отгоняя последние сомнения, и скомандовал. «Тайк, рассчитывай траекторию схождения и маршрут к старому ангару Геры. Только учти, что сходить будем не напрямую». Рик говорил о чужаках и все еще пасущихся в системе мековцах, так что на всякий случай хочу немного поплутать у поверхности. «Принято, дорогой». Кисточка хвоста Сторки приветливо махнула ему из-за спинки кресла. «Дай мне минут 15, и я определюсь с точкой входа и глиссадой». Кир кивнул и повернул голову к голограмме. «Гера, систему маскировки, соответственно, на полную, и если засечешь чужое присутствие, сразу сообщи». «Принято, дорогой», — зачем-то передразнил та Сторку, но, заметив нахмуренный взгляд Кирилла, тут же поспешила извиниться. «Прости, хотела разрядить обстановку». «Гера, у тебя все нормально с программным обеспечением?» — поинтересовался Кирилл, подходя к своему месту и опускаясь в кресло. «Я полностью исправна. Проведенные тесты не выявляют отклонения от заданных параметров». «Надеюсь на это». Он развернул кресло к пульту. «Ладно, готовься к посадке». Компьютерная девушка молча кивнула, и ее образ исчез в привычном водовороте огоньков, чтобы через мгновение вновь появиться рядом с Кириллом. «Капитан, у нас входящий вызов по закрытому каналу Трабра». «Чего? Входящий вызов по закрытому каналу?» «Снова», — повторила та. Кир мотнул головой и обеспокоенно переглянулся с повернувшейся в его сторону Тайк, рожки которой приобрели дымчато-серый цвет от растерянности. «Гера, ты уверена?» — переспросил Кирилл. — Глупый вопрос. — И вправду. Кирилл нервно пробарабанил пальцами по подлокотнику кресла. — Можешь определить, откуда идет сигнал? — Только приблизительно. — Выведи на мой. Висевший сбоку от его головы прямоугольник монитора включился, высветив схематическое изображение местного светила, окруженного эллипсами орбит, вращающихся вокруг него планет и планетоидов. Сигнал поступает с окрестностей Элатрата. Вокруг ближайшей к светилу планеты возник синий орел. «Понятно». Кирилл закусил нижнюю губу, несколько мгновений сверлил картинку на экране насупленным взглядом, затем резко поднялся, выйдя на середину мостика, скомандовал. «Установи связь». «Принято». Кончики волос Геры замерцали зелеными переливами, затем заструились синим, а виды проплывающего под брюхом корабля Энгмара сменились картинкой, сидящего в кресле Авайта. Глава Трабра выглядел изрядно постаревшим и уставшим, а кожа на лице приобрела болезненно-серый оттенок. — Что, капитан, неважно выгляжу? — спросил он вместо приветствия, натужно улыбаясь. — Хотя можешь не отвечать, сам знаю. — Господин Лайпида, какими судьбами? — Это же я хотел и у тебя спросить. Торклинец неожиданно закашлялся, и тут же откуда-то сбоку протянулась рука со стаканом воды. Сделав пару глотков, Авайт благодарно кивнул своему невидимому помощнику и вновь перевел свой взгляд на землянина. — Керк, ответь мне на один вопрос. Почему? Где ты? Там незримые. А где незримые, там и ты. Что вас вообще связывает? — Всегда сам хотел это знать, — ответил Кирилл. — Только при чем здесь это? — Да так, — Эвайт криво ухмыльнулся, — просто спросил. Он снова сделал пару глотков и протянул стакан куда-то за пределы видимости камеры. Затем обессиленно откинулся на спинку кресла. — Проклятая старость! — он прикрыл глаза и, не открывая их, произнес. — Ну, раз уж ты здесь, у меня есть тебе одно предложение. — Кто бы сомневался? — Не стоит так негативно относиться к старику, Керк. В конце концов, я много для тебя сделал, во многом помог. — Спорное утверждение, — зло бросил Кир. — Я бы сказал, что вы не столько мне помогали, сколько использовали в своей игре. — Не буду отнекиваться, — качнул головой Лайпида. — Просто ты давно должен был понять, Керк, что в этом мире ничто не делается просто так. У всего есть своя цена. Я дал тебе свободу действий, а ведь я мог сгноить в шахтах или еще где похуже. Ты же не станешь отрицать данный факт? — Не стану, — процедил Кирилл сквозь зубы. — Как, надеюсь, и вы не станете отрицать то, что я отдал вам весь долг сполна. — А вот это уже мне решать. Эвайт вновь закашлялся. — Впрочем, — продолжил он, вытирая губы платком, протянутым все тем же невидимым помощником, — я не собираюсь с тобой спорить, и моя просьба — это еще и дружеское предупреждение тебе. Как я понимаю, ты собираешься осуществить посадку на Энгмаре. — Да. — Хорошо, не буду тебе мешать в этой авантюре. Просто прошу быть предельно осторожным. И если обнаружишь что-нибудь связанное с незримыми, сразу же свяжись со мной по этому каналу. — И все? — удивился Кирилл. — Даже не спросите цель моего прилета сюда? — Твои нынешние дела — это только твои дела, а мои — только мои. Просто не переходи мне дорогу и не лезь куда не надо. И мы останемся в хороших отношениях. Даже, возможно, я когда-нибудь тебе снова помогу. До встречи, капитан!» Экран моргнул, и на нем вновь появились облака, плывущие в небе распростертой внизу планеты. «Странная просьба. В голосе Тайк ясно чувствовалась легкая нервозность. Присутствие здесь, Лайпиды, не менее странно», — ответил Кирилл, откинув голову на подголовник и смотря перед собой отсутствующим взглядом. — Не думаю, что он здесь просто так. Он тяжело вздохнул и, скосив глаза, на стоявшую рядом Геру спросил. — Надеюсь, записывала? — Естественно, капитан. Выведи изображение Вайта в тот момент, когда ему дают пить, и увеличь руку со стаканом. Часть центрального экрана в углу поспешно потемнела, и там проступило изображение руки, держащей металлический бокал. Пальцы закрывали большую его часть, но даже сквозь них был виден рисунок, изображающий какое-то существо с крыльями и шипастым хвостом. — Хорошо, — Кирилл удовлетворенно кивнул. — Теперь произведи сопоставление по имеющимся в базе эмблемам. Смотревшая на него Гера медленно перевела взгляд на экран, а в ее зрачках замелькали золотистые искорки. — Есть совпадение, — произнесла она. — Данная эмблема принадлежит флагману Аграрского флота Метрайтеру Найзанг. дать его характеристики? — Не надо. Он провел ладонями по лицу, несколько мгновений не отрываясь смотрел на экран, затем мотнул головой, словно отгоняя от себя дурные мысли. — Черт, не понимаю, но, видимо, действительно творится что-то серьезное, коль сюда приперся один из флотов Федерации. — Согласен с вами, капитан, — поддержал его Гера. — К тому же сообщение от господина Лайпиды больше походило не на просьбу, а на предостережение. — Мне тоже так показалось. Кирилл откинулся на спинку кресла. — Однако я не намерен отказываться от своих планов. — Тайк, расчет курса закончен? — Да. — Тогда начинаем спуск. Пускай отсчет. Свет на мостике притух, а по потолку зазмеились мерцающие оранжевые линии тревоги. «Внимание всему экипажу!» — произнесла Гера безжизненно механическим голосом. «Необходимо занять установленные бортовым предписанием места и подготовиться ко входу в атмосферу. До начала торможения 20-19...» Гавайт снова пронзительно закашлялся и с махом руки подозвав к себе стоящего у двери молодого торклинца в форме трабра, с хрипом выдохнул. «Дышать трудно!» Охранник, понимающий, кивнул, быстро подкатил к креслу тележку с баллонами кислородной смеси и, открыв вентиль, протянул маску Лайпиде. Тот судорожно прижал ее к лицу, несколько минут тяжело дышал, изредка раздражаясь хриплым кашлем. Затем из его груди вырвался вздох облегчения, а затуманенный взор прояснился. Он откинул маску в сторону и облегченно откинулся на спинку кресла. Болезнь в очередной раз отступила. Однако Вайт прекрасно понимал, что передышка будет недолгой. Но хуже всего было то, что периоды между припадками сокращались буквально с каждым днем, и врачи ничего не могли с этим поделать. Это означало лишь одно. Его время подходило к концу, и надо было спешить закончить все дела. Он устало закрыл глаза, провел ладонью по лицу и, бросив быстрый взгляд на часы в углу огромного настенного экрана, решительно положил руку на встроенную в подлокотник кресла клавиатуру. На экране заморгал синий значок вызова по внутренней связи, почти сразу же сменившейся картинкой мостика корабля, заполненного стандартной рабочей суетой, которая происходила за спиной смотревшего в камеру Негранца. «Канирус, есть у вас какие-нибудь изменения во внешней обстановке?» «Никаких, Эллен нам. Мы предприняли еще одну попытку установить контакт с чужаками. Но ретрансляционный зонд, выпущенный трайдером Агалгрил, был уничтожен, так же, как и первый. Тем не менее, сам трайдер не был атакован, хотя подходил на более близкие расстояния для подъема на борт остатков зонда». «Думаете, они знают о нашем присутствии?» Негранец медленно моргнул, одновременно встопорщив костяные чешуйки на своих щеках, что было равносильно человеческому пожиманию плечами. «Господин Лайпида, мы не знаем возможностей системы обнаружения чужих, так что этого нельзя исключить». «Это плохо», — глава трабра поморщился. «Эрдрам шардзуем. Их бездействие меня нервирует. Такое впечатление, что они чего-то выжидают, готовя нам некую пакость». «Согласен с вами, Эллен Нам, и думаю, что чужаки ждут подхода дополнительных сил, стараясь не провоцировать на какие-либо активные действия. А уничтожением беспилотных зондов просто дают понять, чтобы мы к ним не лезли». «Вполне возможно», — пробормотал Вайт. «Что думаете предпринять, Канирус?» «У нас есть всего два решения, господин Лайпида. Либо атаковать и уничтожить врата и корабли охранения. Либо оставить здесь Агалрил и отойти к Ангмару и дождаться подхода остального флота. После чего действовать по обстановке. Предлагаю первое. На данный момент все обнаруженные нами корабли противника можно отнести к легкому классу. Един к среднему. Не думаю, что они смогут оказать нам сильное противодействие. Канирус, Авай вздохнул. Главное здесь ваша фраза «обнаруженные на данный момент». Вполне возможно, что где-то там, среди пояса астероидов, он ткнул указательным пальцем вверх, скрываются и другие. К тому же мы очень мало знаем о тяге вооруженности их кораблей. Например, вы можете сказать, что за оружие уничтожило ваши зонды? А ведь первый посланный был специально снабжен приличным генератором защитного поля. И тем не менее... буквально испарился лишь от одного попадания. Наши техники сейчас заняты изучением обломков, однако я... Вот и пусть занимаются, — оборвал его Лайпида раздраженно, — а мы пока отходим к Энгмару и ждем остальный флот. Это может быть ошибкой. Это будет моя ошибка, Канирус, — усталым голосом ответила Вайт, — и мне за нее отвечать. Передавайте приказ по кораблям. Слушаюсь. Негранья словно нехотя отдал честь и тут же переспросил. Эллан, нам, могу я узнать, что это был за обнаруженный нами корабль, с капитаном которого вы недавно разговаривали? Можете, Урав. Конечно, можете. Вайт достал из нагрудного кармана заранее забитую укосом огуровой трубочку. Это корабль Трабра. Действует по моему прямому приказу и выполняет особую миссию. Еще вопросы? Больше нет. Экран погас. Вайт усмехнулся и, щелкнув изреченный из другого кармана небольшой изящной зажигалкой, затянулся, обреченно подумав, что в который раз сокращает данной привычкой оставшиеся ему дни. Кирилл нервно прошелся по мостику, затем вновь повернулся к экрану, где отображались ровные ряды палаток и суетящиеся между ними солдаты. Его взгляд скользнул по явно наспех возведенному оборонительному валу с частоколом кольев наверху, рядам примитивных пушек, затем пробежался по стоящим и лежащим на привязи хогрундам, остановившись на большом шатре, рядом с которым развивался на ветру зелено-оранжевый штандарт. Гер, приблизь его немного. Изображение флажка дернулось, послушно увеличившись в размерах. Если я все правильно помню, то это герб Хонтайи. Кир задумчиво потер переносицу. Вот только раньше между двумя хогрундами не было этих трех ромбиков. «Может, ты просто не все помнишь?» Не то спросила, не то констатировала Тайк, подходя и оплетая его руку своим хвостом. «Может быть», — не стал спорить Кирилл и, повернувшись к стоявшей с другой стороны голограмме, бросил. «Гера, выведи картинку со второго дрона». Экран послушно разделился на две части. Кирилл несколько минут смотрел за разворачивающейся на земле суетой, затем нахмурился. Второй лагерь был похож на первый и одновременно разительно отличался от него. Солдаты в строгой, одинаковой форме, многие без доспехов или в легких нагрудниках, и почти все вооружены чем-то напоминающим древние земные мушкеты. Но хуже всего было присутствие в их рядах десятка фигур, закованных в тяжелую, покрытую длинными шипами броню. Да уж. Наконец констатировал он. Такое впечатление, что я здесь не пару десятков стат лет отсутствовал, а как минимум пару сотен. Их развитие явно кто-то подстегнул. Похоже на то. Дорожки осторки посинели. Думаешь, мековцы? Кир дернул плечами. Зачем им это? Корпорации, наоборот, выгоднее загнать местную глубокую деградацию, дабы беспрепятственно обделать свои делишки. Нет, тут что-то другое. И больше всего меня беспокоят вот эти ребята. Он указал пальцем на воинов в шипастой броне. Знаешь, кто это? Хвост так отпустил руку мужчины, а его кисточка мягко шлепнула ему по щеке. «Понял, понял. Не буду больше спрашивать глупости», — хохотнул Кир, отводя его в сторону, и тут же пояснил. «Это роботы. Точнее, боевые роботы. Лайнус столкнулся с подобными, когда они спасали Рая из крепости вершителей. Одного даже на борт приволок. Рай — это тот разумник, у которого Ай состоял в услужении?» «Можно и так сказать», — буркнул Кир, — «хотя там все сложно». Так вот, профессор считал, что эти машины — наследие дайтанцев, наподобие нашей Геры. И где этот робот? Продали в первом же порту. Тогда деньги были нужны на топливо и ремонт. А хранить эту железку смысла не было. Только место занимало. На Марве тогда с испугу половины обоймы в этого робота разрядил. Так что, когда решили глянуть на его внутренности и вскрыли, то обнаружили, что там и смотреть-то особо не на что. Все схемы в комок спеклись. Кирилл усмехнулся своим воспоминаниям. До сих пор удивляюсь, как это Рик смог его спихнуть торговцам, да еще за вполне приличные деньги. Я помню того робота, и он не являлся продуктом дайтанской технологии, встрял в разговор Гера. Могу показать запись вскрытия, а заодно... Гера, я знаю... Ты это уже тогда говорила. Однако на Энгмаре проживает столько представителей различных рас, оставшихся там после закрытия врат, что эти машины могли быть чьи угодно. Удивляла только их сохранность. Кир, заложив руки за спину, прошелся вдоль экрана и, никому не обращаясь, задумчиво произнес: «Роботов там находили и раньше». Мало того, ищущие даже устраивали на них настоящие облавы для дезактивации и последующей разборки. Но о подобных Намар даже не слыхивал, а ведь он был не последним разумником в Ордене. Шардзим совсем забыл об этом случае, но почему-то сейчас мне это кажется важным. Интересно, почему? Тайк склонила голову к правому плечу, а кончики ее рожек налились салатовой зеленью. «Не понимаю тебя». «Сам пока себя не понимаю». Кирилл растерянно потер переносицу и вновь уставился на экран, словно в надежде найти там ответ на свой вопрос. Затем вздохнул, скомандовал: «Гер, дай короткий анализ ситуации, происходящего на экране». Электронная девушка коротко кивнула. Судя по полученным данным, хантайские войска находятся в проигрышной ситуации, и время их полного уничтожения варьируется в пределах суток. Агронцы превосходят их как по численности, так и по качеству вооружения. Единственный приемлемый вариант для хантайцев – это глубокая оборона. При принятии их командующим данного решения время выживания увеличивается почти вдвое, так как горы и болота ограничивают маневр агронского войска лобовой атакой. Кроме того, существует возможность отступления части хантайских сил через вот это ущелье. На экране появилось изображение гор с высоты птичьего полета, видимо, снятые Герой при приземлении. «Не думаю, что они о нем знают», — сказал Кирилл задумчиво, затем решительно тряхнул головой, словно отгоняя последнее сомнение, и коротко бросил: «Я иду к ним». «Зачем?» Рожки Тайк потемнели, а кисточка хвоста взмыла над плечами растревоженной змеей. «Затем, что мы все равно собирались связаться с кем-нибудь из местных, чтобы понять, кто уничтожил цитадель ищущих. К тому же я многим обязан Намару, а он и Ай как раз из хантайцев, так что, возможно, в лагере и о них что-нибудь узнают». «Ты хочешь вмешаться?» «Да». «Это запрещено». «Тайк, не говори глупости. Ну, посмотри на экран. Пушки, ружья, боевые роботы. И это у тех, кто совсем недавно мечами махал, да друг друга на копья нанизывал. Тут уже без нас смешались, да еще как». «Незримые?» Кирилл медленно повернул голову, уставился на Асторку удивленным взглядом, затем тихо, но обстоятельно выругался сквозь зубы, то и дело переходя с единого на торкленский и обратно, после чего подошел к девушке и, обхватив ту за плечи, притянул к себе. — Тайк, ты просто умница! — сказал он, целуя ее. — Почему? Кисточка хвоста Асторки ласково скользнула по его щеке, замерев на подбородке. «Да потому что я дурак, причем полный. Давно ведь можно было сложить один факт с другим». Кир отстранился и вновь принялся расхаживать по мостику, провожаемый двумя парами женских глаз. «Смотри сама. Через некоторое время после моего отлета с Энгмара я начинаю ощущать, что меня кто-то преследует, мешает в моих поисках. Причем эти некто знают о дайтанских технологиях больше, чем кто-либо в Федерации. Откуда? Кто они такие? Почему охотятся за мной? Где пересеклись наши интересы?» Он остановился и мотнул головой в сторону центрального экрана. «А если все просто? Тайк, если Лайнус прав, и все началось именно здесь...» «Предварительное сопоставление известных мне фактов приводит к большой вероятности идентификации вершителей как незримых». «Вот именно, Гера, вот именно!» Кир направил на голограмму указательный палец. «Думаешь, что тут ты права на все 100%?» «Вероятность 63%», — Кирилл отмахнулся. «Неважно, какая вероятность, скорее всего, так оно и есть». «Твою же... Но как же я раньше не догадался?» Ведь все логично. Тогда мы своими действиями наверняка нарушили какие-то из их планов, да еще и напали на их логово. Вполне естественно, что они начали преследование. «И кто такие эти вершители?» — поинтересовалась Тайк. «А никто не знает», — развел руками Кир. «Ходят в зеркальных масках, закутаны материей с ног до головы. Лиц их никто никогда не видел, но, тем не менее, все их слушаются». Этакие тайные правители этого мира. Шордзым. Хорошо, что мы сразу не отправились в крепость. Могли нарваться на крупные неприятности. Не думаю, что второй раз можно было бы ворваться на их базу так же безнаказанно. Наверняка учли урок и усилили системы безопасности. Ладно, оставим все теории на потом, а пока... Он замолчал, неожиданно почувствовал странную внутреннюю дрожь, так как в его мозгу картинки гигантской мозаики со щелчками становились на свои места, давая ему понимание происходящего. Кирилл распахнул шкафчик и, вынув из него потертый рыцарский шлем, чем-то похожий на металлическое ведро, аккуратно положил его на пол. Следом за шлемом в общую кучу последовали наручи с поножами и длиннополая кожаная куртка с нашитыми металлическими пластинами. Последним на свет появился меч в потертых ножнах, но, повертев клинок в руках, Кир закинул его обратно. — Почему ты не рассказал всем? — Кирилл скосил глаза на Геру. — Ты это о чем? — О незримых. О том, что именно они есть те, кто уничтожил цивилизацию моих создателей. — А зачем остальным это знать? — спросил Кир, закрывая дверцу шкафчика. — Что даст им это знание? — Они будут понимать реальное положение вещей. — Гера, поверь, знание о том, что нам противостоит противник, который уничтожил одну из могущественнейших цивилизаций древности, облегчения не принесет. Лучше скажи, что думаешь о вершителях. Какова их роль? Вариантов много. Гера прошлась вдоль ряда шкафчиков, ведя по ним кончиками своих пальцев. Но, вероятнее всего, вершители — это некая оккупационная администрация, следящая за тем, чтобы побежденные вновь не взялись за оружие. Косвенно данный факт подтверждает энгмарские легенды о целых государствах, уничтоженных ими за неповиновение. Кир на секунду задумался, затем согласно кивнул. Вполне логично. Он уселся на скамью и, прикинув поножи поверх штанин комбинезона, принялся неторопливо подгонять ремни их креплений. «И все же, капитан, может, стоит сообщить?» Кирилл поднял глаза. «Кому сообщить? А Вайту? Тайк? Может, нашему лохматому бортинженеру? А смысл?» Он усмехнулся и силой, затянув последний ремень, бросил. «Гера, да пойми ты, все это только наши догадки. Можно сказать, выдумки. Да к тому же, кто такие эти незримые? Ты сама-то можешь мне сказать? Вспомни найденные на станции записи попытки штурма. Там среди атакующих было несколько видов разумников». Голографическая девушка замерла у дальнего шкафчика, словно раздумывая над заданными вопросами, и вдруг исчезла. «Существует большая вероятность, что за незримыми скрывается некая формация, созданная по типу Торклинской Федерации или вашего анклава, и пытающаяся распространить свое влияние на данный сектор галактики», — сказала она, появляясь за спиной Кирилла. «Возможно, вероятно. Сплошные догадки и никакой конкретики. Вот тебе еще вопрос. Если незримые — это аналог Федерации, то кто такие хранители? Еще одно межзвездное государство. А может, просто какие-нибудь отступники, не согласные с методами своего правительства? И таких вопросов сотни. А реальных ответов как не было, так и нет. К тому же, как я уже говорил, кому от этого станет легче, а?» Он развернулся на скамье, с грустной улыбкой посмотрел на вновь задумавшуюся девушку, затем хлопнул руками по коленям, резко поднялся, надел куртку и, застегнув все пряжки, подхватил с пола шлем. «Гера, прошу, давай пока решать текущие проблемы, а все остальное оставим на потом, хорошо?» Голограмма улыбнулась в ответ и, медленно кивнув, исчезла в вихре золотистых огоньков. Кирилл покачал головой, подумав, что в последнее время Гера все чаще пытается не только высказывать, но и навязывать собственное мнение, и, вздохнув, щелкнул пальцем по закрепленному на воротнике куртки треугольнику эйпера. «Так, все готовы?» «Да, вот и хорошо, иду вниз». Прозрачная труба пневмолифта выдвинулась из корпуса космолета и, почти коснувшись своим концом поверхности, выплюнула Кирилла из своего нутра, после чего тут же ушла вверх, чтобы вскоре вернуться назад и оставить на земле облаченный в легкий боевой скафандр Эйланд. Бросив быстрый взгляд на держащую в руках снайперскую винтовку, нарфалку, Кир махнул рукой и бегом направился в указанную им же сторону, спеша убраться подальше от зависшего над землей корабля, который почти сразу взмыл вверх, быстро превратившись в едва видимый простым взглядом точку. Отбежав на приличное расстояние, он остановился и, стянув с головы шлем, обернулся, дожидаясь отставшей нарфалки. «Взлета такой махины только слепой не увидит», — заметил Эйланд, останавливаясь рядом с ним и поправляя прикрепленный к тактическому шлему блок электронного прицела. «Ну, в этом я не был бы так уверен», — не согласился с ней Кирилл. «Гера ушла довольно быстро, и увидеть ее можно было, если только смотреть в нашу сторону. А вот шум — это да, громыхали от души. Так что давай двигать, а не ждать, пока сюда заявится половина агрунского воинства». «Куда?» «Позиции хунтайцев прямо за тем леском». Кир ткнул пальцем в нужном направлении. «Готово?» «Да, капитан». Они не добрались до леса каких-то 100 метров, когда недалеко от них из-за зарослей высокого кустарника выехал небольшой отряд агрунских всадников. Заметив незнакомцев, они сразу же развернули хогрундов в их сторону, угрожающе опустив свои копья. Эланд среагировала моментально, и буквально через мгновение пара хогрундов лишилась своих наездников. К сожалению, остальных это не остановило. Агронские солдаты дружно пригнулись к загривкам своих скакунов, пуская их в легкий галоп и одновременно растягивая строй, с явным намерением отрезать чужакам возможные пути к отступлению. Наверное, эта тактика сработала бы, будь в руках у нарфалки хантайский стреломет или древнее ружье, а не скорострельная винтовка с электронным прицелом, благодаря чему незачем было тратить время на долгую перезарядку, в результате чего почти каждый ее выстрел лишал очередного хогрунда своего хозяина. И все же, несмотря на понесенные потери, агронцы даже и не подумали останавливаться. Оставшиеся в живых всадники налетели на них, ловко орудуя своими копьями с длинными наконечниками. И Киру пришлось уворачиваться, краем глаза отмечая, что пропустившая удар в грудь Элленд уже поднимается с земли, судорожно вытаскивая из кобуры пистолет. К сожалению, в отличие от нарфалки, он не мог позволить себе подобной беспечности, так как старые доспехи просто не выдержали бы прямого удара копья, а поддетый под ними комбез, если и защитил бы от колотой раны, то уж точно не спас бы от сломанных ребер и внутреннего повреждения органов. Поэтому Кириллу пришлось в буквальном смысле крутиться волчком, отражая сыплющиеся со всех сторон удары копий когтистых лап. К счастью, моноклинок не подвел и на этот раз. Его мономолекулярное лезвие с легкостью проходило сквозь плоть, броню и сталь оружия агронских солдат, повергнув их куда больший ужас, чем необычайно прицельная стрельба Элленд. Вскоре все было кончено, а трое выживших воинов бросили свое оружие и, спешившись, опустились на одно колено, склонив головы и положив правую руку на плечо в знаке покорности и ожидания принятия своей участи. Кир устало посмотрел на колено преклоненных солдат и, махнув рукой, бросил на дайтанском: «Можете идти, мне не нужны ваши жизни». Развернувшись, он посмотрел на вскинувшую пистолет нарфалку, шагнул к ней и, положив ладонь на ствол пистолета, толкнул его вниз, отрицательно покачав головой. «Нет, Элленд, пусть идут. Они признали поражение, а честь Скарда не позволяет убивать признавшего». В совиных глазах девушки застыл немой вопрос. «Некогда объяснять. Просто считай это моей прихотью». Сбоку от него из травы донеслось утробное рычание, почти сразу же перешедшее в жалобное мяуканье. Кирилл повернул голову, поморщился и шагнул к лежащему неподалеку хогрунду, чьи передние лапы были отсечены моноклинком. Резким движением вонзил его лезвие промеж ушей бедного животного, которое, даже умирая, все еще пыталось прикрыть своим телом перерубленный торс хозяина. Свернув клинок, он бросил угрюмый взгляд на внимательно наблюдавших за его действиями агронцев и решительно зашагал в сторону леса. Пистолет за его спиной глухо щелкнул три раза, но он даже не стал оглядываться, лишь нервно дернул щекой и недовольно покосился на догнавшую его девушку. «Врагов за спиной не оставляют», — пояснила та равнодушным голосом, убирая пистолет в кобуру. «Так учил меня мой учитель». «Возможно, в этом он был прав, но у меня на корабле все слушаются моих приказов», — зло процедил Кирилл сквозь зубы. «Так что уясни это раз и навсегда, а слушаешься еще раз — вперед, своей дорогой. Держать не стану». Элла напустила голову, стараясь не видеть холодный стальной блеск пристальном взгляде его зеленый глаз, и скорее нервно дернула головой, чем согласно кивнула. «Вот и замечательно!» Кир поднес руку к Кейперу. «Тайк, можешь начинать обработку местности. Я почти на месте».